Слово «консерватория» царь произносил с каким-то странным удовольствием. Видать, нравилось его иноземное звучание. «Я покамест указал певцов и музыкантов знатных в властях известных сюда свести, дабы себя показали, людей потешили. Лучших же оставлю, дабы юных отроков с талантом оным своему мастерству учили. Князь Юрий клялся и певцов европейских привесть, органистов, дабы своим знанием с русскими поделились. Да?» «Извини, государь», — развел руками Андрей. «Вокруг столько всего строится, что и не понять, что к чему относится». «То из-за школы все, из-за школы». Иоанн вскочил, подошел к окну, толкнул наружу слюдяные створки. «Собор поместный, что в феврале в Москве состоялся, волю мою во всем утвердил. И в земстве, и в губных управах, и в школах приходских, что повсеместно устроить решено. А как согласие мира на волю свою я получил, токмо после задумался, где же азбук, молитва словов, иных книг нужных столько взять? Монахам всего за весь век написать не удастся. Тут и вспомнил про изобретение супротивника моего митрополита Макария, коим он книжечки свои по рукам пускает. И порешил книгопечатную палату тут поставить, дабы для школ приходских и церковных большим числом тискать. А чтобы с бумагой хорошей мелованной нехватки не случилось, здесь же и мастерскую бумаготканную я велел поставить. Мыслю, коли прорухи какой не случится, так и 3 лет не пройдет, книги нужные в избытке появятся. И еще я повелел на стройки казенные рабов не привлекать, а токмо вольных русских людей, дабы рабство дикое, по басурманскому примеру, на Руси не приживалось. Берел беглецов от рабства польского и немецкого вдоль порубежья южного селить, и кто согласится по 5 рублей подъемного платить, дабы разор басурманский для рода русского уменьшить, а земли многолюдными сделать. Сие позволит и крепостей там больше поставить, и ополчение для отпора набегам татарским сбирать. По твоему совету делать стану. Кто токмо пожелает, тот пусть на службу ратную и записывается, лишь бы вольным человеком был. А коли не боярин, так то для пули все равно, с чьей руки татарина насквозь сбить». «Откуда знаешь, государь?» — удивился Андрей. — Разве стрелять доводилось? «Как ты в Углич зимой отъехал, я повелел вал ледяной во дворе кремлевском залить и с пищалей на кузне скованных по всему укреплению наряду кремлевскому стрелять. Веришь ли, княже, но глыбу ледяную с дворцовую стену толщиной за несколько залпов вчистую жребием срыло. Посему я указал во всех краях ямчугу среди китайский снег собирать, варить, да в губные избы сдавать, а дьякам зато полновесным серебром расплачиваться. Мельницы пороховые повелел ставить, дабы зелье огненного для всех стволов в достатке имелось во всех крепостях и всех городах русских. Еще я повелел...» Зверев наконец понял, почему государь выделил его в церкви, почему позвал с собой, пригласил преломить хлеба и обо всем с такой торопливостью рассказывает. Но он ищет похвалы, даже не похвалы, понимания. Этот гуманитарий и интеллектуал, проведший почти всю жизнь наедине с библиотекой, стремился сделать идеальное государство, осуществить ту мечту, что звучала в трудах античных философов, провозглашалась идеалом христианской веры, о которой рассказывали в сказках про Золотой век. Иоанн IV, сын Василия, лихорадочно строил страну, в которой не будет рабов и угнетенных, в которой каждый житель будет разуметь грамоту, читать мудрые книги, восхищаться музыкой и знать наизусть все молитвы. Этакая поголовная богема, брезгающая пивом и вином, жаждущая кантат и поэм, над которой будет царствовать он, мудрец, поэт и композитор. А охранять этот рай станет огнестрельное чудо-оружие, способное превратить в воина даже европейского эмигранта. Вряд ли Адашев, Сильвестр или думные бояре понимали хоть что-нибудь в этом замысле. Для них лучшим оружием были рогатина и лук, с коими они успешно воевали уже не первое столетие против не менее диких соседей. Для них смерть был поставщиком оброка. Его стоило холить, плодить и беречь, словно дойную скотину, и ничего более. Но, видимо, они могли просить царю такую блажь, как любовь к музыке и пению, но не понимали желания обучить весь простой люд грамоте и наверняка противились праву смердов выбирать присяжных на воеводский суд и уж тем более каких-то там представителей в земские собрания для самоуправления. Не могли понять бояре и того, зачем нужно отказываться от оружия отцов и дедов, которым одержано столько славных побед. Почему среди знатных родов Иоанн захотел отправлять в поход и простолюдинов? Но, скорее всего, царь не слышал вообще ни единого слова одобрения. В этом мире книгачея не понимал никто, кроме Зверева. «Коли тебе удастся осуществить хотя бы половину, государь», — перебил правителя князь Сокольский, «Россия станет самой сильной и счастливой державой на всем белом свете. И, кстати, если просто окуривать иноземцев на наших рубежах серой, это не спасет от завоза болезней из Европы. Сера убивает заразу, но не излечивает хворых, которых в начале болезни от здоровых путников не отличить. Чтобы спасти страну от эпидемии, нужно организовать карантин, подержать пару недель в отдельной избе, и если за это время не заболеет, пускать дальше». «Почему половину?» — на глазах воспрянул Иоанн. «Мыслишь, токмо половину смердов обучать надобно?» «Всех, государь, всех!» — покачал головой Андрей. «Грамотный крестьянин и подати сам сочтет, и припасы свои оценит, и планы на будущее составит. Сейчас-то как? На глазок все? Да и не это главное. Если все станут грамотными, из них будет проще самых умных определить и дальше учиться отправить. К туркестанцам, чтобы коней учились хороших выводить, к арабам, чтобы математику и геометрию разумели, к индусам, чтобы секреты стали хорошие выведать, к персам за лекарствами, к фрягам, чтобы из камня учились красиво строить. У них там это мастерство давно развито, у них леса нет. У перцев тоже нет. На юге климат другой, нам от их строителей проку нет, — отмахнулся Зверев. Сам подумай, каково это, коли не из тысяч детей боярских несколько острый ум покажут, а из миллионов выбирать получится. Таких, как боярин выродков, у тебя не один, а многие сотни будут. Лучшие математики, лучшие архитекторы, лучшие литейщики и лекари. Обитатели древней Эллады заплакали бы от зависти, узная они о такой возможности. Иоанн развернул плечи, ноздри его задрожали, словно вдыхая воздух Афин и Вифии. «Да только что проку в твоих стараниях, государь!» Плавно перешел к нужной теме Зверев. «Коли мудрецов и воятелей твоих казанские татары угонять станут, да заставят землю копать и нужники чистить, ты детей русских по 10 лет учить станешь, а остаток жизни им в неволе доведется проводить». «О чем ты сказываешь, княже? Казань нам больше не враждебна. Там сидит мой верный слуга, хан Шигу-Алей и правит от моего имени,